Кстати, о походке, уж коли мы заговорили на эту тему. На Востоке, где женщины традиционно носят покрывало на голове, она имеет особенно большое значение в характеристике внешнего облика. Правда, здесь, в Хоркшикском ханстве, в отличие от других восточных стран, женщины не закрывают лица. Но, тем не менее, покрывало создает определенное неудобство для мужчин, пытающихся составить себе представление о той или иной женщине. Походка способна сказать очень многое о своей обладательнице, но многие женщины этого не понимают и ходят абы как. Одни семенят, словно японки, а между тем то, что красит женщин одной национальности, впитавших в себя с молоком матери определенную внутреннюю культуру, вовсе не обязательно должно подходить другим. Вторые, подобно мастеровым, движутся размашистым мужским шагом, третьи переваливаются, как утки, четвертые топают, будто слоны, пятые виляют бедрами и так далее. Недостатков не счесть, но не будем тратить на них время, лучше займемся практическим обучением. Рамия и Гузалия, возьмите в руки подносы с сушеными яблоками, подойдите теперь к противоположным стенам. Не смущайте, здесь все свои. Голова, плечи, ягодицы и пятки ног должны касаться стены. Постойте так немного, привыкните к этому положению тела. Хорошо, а теперь сделайте шаг вперед и поставьте на голову поднос. Идите навстречу друг другу и старайтесь не уронить яблоки. Сначала движется бедро, самое соблазнительное место на теле женщины, привлекая к себе необходимый вам мужской взгляд. Потом в работу включается колено, красиво обрисовываясь под платьем. Спустя доли мгновений к нему присоединяется ступня, обутая в туфельки на каблуке, призванная задержать тот самый взгляд. Дошли до стены, развернулись, взяли в руки подносы, и вновь ваши плечи, ягодицы и пятки ощущают приятную прохладу стен, постояли и снова в путь с подносом на голове. Рамия, держи свободнее руки, Гузалия в тени живот. Девушки, старайтесь идти легче, представьте, что вы находитесь на лугу, вас вивает ласковый ветерок, не жарко светит солнце, птицы только для вас сейчас поют свои трели. Дышите этим свежим воздухом, радуйтесь прекрасному дню, цените свою молодость. Ну что ж, для начала неплохо. На следующем занятии мы вновь вернемся к этому упражнению, а теперь поговорим о другой составляющей женской красоты, об улыбке. София выразительно улыбнулась. Здесь нет ничего сложного, правило одно. Улыбка всегда должна быть искренней, а иначе в ней просто нет смысла. Вот я, например, не понимаю людей, которые лгут. Для меня ложь сродни грязи, такая же противная и липкая. Если вдруг по каким-то причинам у меня нет возможности сказать правду, я лучше промолчу, но ни за что не стану лгать. Неискренняя улыбка – та же самая ложь, но уже написанная на вашем лице. Если у вас нет желания улыбаться, не делайте этого. Будьте самими собой. Вы не обязаны всегда находиться в хорошем настроении. Конечно, не стоит выходить к людям с мрачным лицом. Лучше побыть в это время в одиночестве, не спеша обдумать вещи, которые привели вас в подобное расположение духа. Сами не заметите, как все станет на свои места. Главное, улыбайтесь, если только вам действительно этого хочется. Упражняться перед зеркалом я бы вам не советовала. Искренняя улыбка и обаяние всегда ходят рядышком друг с другом, составляя основу красоты любой женщины, независимо от возраста и прочих данных. Уважаемая София, встряла нетерпеливая Гузалия. Вот я, к примеру, правильно ходить уже научилась. По поводу своей улыбки ничего сказать не могу, но, наверное, она не слишком привлекательная, потому как губы у меня тонкие и твердые, плохо растягиваются. Кому хорошо, так это Эльнари. Губки у нее пухлые и красивые, словно спелый персик. Ей улыбка всегда идет, даже когда она задумывается вдруг, а ты начинаешь ее тормошить. Эльнара улыбнется, и кажется, что это солнышко выглянуло из-за хмурых туч. Правда, зато я не такая худая, как она. Да, наверное, у каждой из нас есть что-то свое, особенно хорошее.